Глава 16. Консультант положил платье в красивый фирменный пакет и с очаровательной профессиональной улыбкой передала его мне. «Ждем вас снова в нашем магазине». Голос мелодичный, тягучий, немного грудной, хрипловатый, как у Багиры из мультика. «Непременно», — ответила, улыбаясь чуть снисходительно. «Конечно, вы меня ждете. Еще бы не ждали, когда зарплата напрямую от выручки зависит». Забрала покупку и торопливо покинула магазин. Выскочив в широкий променад, торопливо осмотрелась и, заметив нужного человека, бодро направилась вперед, в уме прикидывая, какая из моих сумочек лучше всего подойдет к свежему платью. Или лучше новую купить. Подошла к небольшому кафе, выставившему на улицу красивые резные столы, стулья и плетеные зонтики со своим логотипом. Меня встретили чуть недовольные зеленые глаза. И года не прошло. «Тём, не ворчи!» С легкой улыбкой ответила, усаживаясь на один стул, а на второй выставляя пакеты. «Угу, как тут не ворчать? Видишь?» Он указал пальцем на свою макушку. «Пока ждал тебя, сидеть начал». «И это учитывая, что у нас в роду седина у мужиков только на пятом десятке пробивается». «Еще скажи, что со мной год за два идет», — хмыкнула иронично, поглядывая на него. «За пять», — с готовностью поправил он. «Ну и что на этот раз? Какую волшебную и просто капец какую нужную тряпку ты купила?» «Платье», — не скрывая восторга, ответила, показав из пакета клочок материи. «Здорово». Монотонно протянул, удостоив мою покупку лишь быстрым скептичным взглядом. Это стоило почти часа ожидания. «Зурин, ты ничего не понимаешь. Ходить по магазинам – это искусство и высшая степень удовольствия». Он посмотрел на меня из-под лобья. «Ну что я могу сказать, Кристина Алексеевна? Скучно вы живете. Без изюминки. На себя посмотри». Обиженно надула губы. «Но вот что за человек такой? Я ему рассказываю о том, что мне нравится, а он откровенно, чуть ли не прямым текстом, говорит, что я фигнёй страдаю. Да, может, я веду и не настолько подвижный образ жизни, как он, но меня вполне устраивает. Чего скрывать? Люблю ходить по бутикам и покупать красивые вещи. А что в этом плохого? Я красивая, значит, и шмотки должны быть красивыми. Все закономерно». Мы еще некоторое время посидели с ним в кафе, а потом отправились домой. Все правильно. Мы с ним отправились домой. Вместе. И если кто не понял, то в один и тот же дом. Удивлены. Думаете, как так? Кристина Антина идет вместе с Артемом Зориным домой? Все просто. Антина, может, и не пошла бы. А вот Зорина вперед и с песней. Да-да, Зорина. Уже 2 недели. Сама еще не привыкла, и, если честно, все еще в состоянии легкого шока. Хотя вру, это не легкий шок, а полнейший ступор. Как я его поймала? Да на удивление легко. Потому что он даже не думал от меня сбегать, прятаться, сопротивляться. Наоборот, Артем был готов на все, лишь бы удержать меня. Хотя по глазам видела, что терзает его смутное подозрение относительно моей драгоценной персоны и того, зачем мне все это надо. Кажется, он тоже был в шоке. Шутка ли? Столько лет пытался добиться моего расположения, хотя бы просто пройтись рядом, а потом раз, вместе идем домой с одной фамилией на двоих. Иногда до глупости доходило. Замирали оба, как по команде, и с удивлением смотрели друг на друга. Сились понять, что вообще происходит. Может, шутка или сон такой безумный обоим снится. Не знаю, о чем в этот момент думал он, а у меня в голове пульсировала мысль. Вот это ж ни хрена себе я учудила. Думаю, его мысли были примерно в том же ключе. В общем, дивное семейство получилось. Иначе и не скажешь. А чего еще ждать, если смешать в одном флаконе такую, как я, с таким, как он? Развивалась наша история очень стремительно. Я бы даже сказала, молниеносно. Помню наше первое утро. Проснувшись, сладко потянулась, чувствуя странное умиротворение и приятную негу во всем теле. Еще совсем сонная, расслабленная, с абсолютно пустой головой лежала на боку, рассматривая ясное небо за окном. А потом появилась она, первая здравая мысль. «Я переспала с Зориным? В трезвом уме и здравой памяти? Меня даже в жар бросило. Может, это был сон? Плод моей фантазии? Медленно, затаив дыхание, обернулась и посмотрела через плечо. Плод фантазии мирно спал на другой половине кровати, закинув руку за голову. Подавив первое желание вскочить и начать метаться по квартире, заламывая руки и коря себя за несдержанность, устроилась поудобнее и, подперев щеку рукой, устремила на него печальный взор. И выпала из реальности, рассматривая это сокровище. Лежал расслабленный, умиротворенный, как всегда небритый, с модной трехдневной щетиной, которая ему подозрительно шла. Ладно, не поспоришь. Хорош нахал. Взгляд сам собой переместился на широкую рельефную грудь, на исполосованные плечи. Хорошо, я его ночью и задрала. Качественно. От души не жалея. Я вообще-то не любитель всех этих царапин, укусов, засосов и прочих отметок на теле. Но тут словно подменили. Будто зверь дикий вселился, которого не удержишь под контролем. От горячих воспоминаний о прошедшей ночи сердце быстрее забилось, и мысли совсем не в том направлении повернули. Даже засмущалась неожиданно для самой себя. И что теперь делать? Как в такой ситуации поступить? Все тот же развратный внутренний демон, подбивавший вчера к активным действиям, бодро заявил, что делать, будить его надо. Действительно, чего теряться? Оскорбленную невинность изображать после такой бурной ночи поздно, а вот от продолжения я бы не отказалась. Будила его легонько, водя волосами по щеке, с улыбкой наблюдая, как он просыпался, сонно морщился, с трудом открывая один глаз. Чуть рассеянно осмотрелся, пытаясь понять, куда его занесло, а потом увидел меня и замер. Не знаю, о чем Артем думал в тот момент. Лично я сходила с ума от желания прикоснуться к нему, искренне недоумевая от этой реакции. Не припомню, чтобы я еще на кого-нибудь в своей жизни так заводилась. Ладно, он дорвался наконец до заветной цели, получил доступ к телу, можно понять. Ну а я-то с чего разошлась? Всю мою рассудительность, все мои коварные планы и расчеты словно ветром сдуло. Вместо этого осталась звериная ненасытность, заставляющая раз за разом смотреть на него голодным и жадным взглядом. Дуреть, терять разум от каждого прикосновения. По венам тягучая истома и вдох нормальный через раз. Словно безумные не могли оторваться друг от друга, остановиться, насытиться. Он остался у меня на весь день и на следующую ночь, измотав друг друга до невозможности. Утром еле проснулись и просто лежали, обнявшись, не в силах даже пальцем пошевелить. И было, на удивление, хорошо, тепло и уютно. «И что теперь?» — тихо спросил он, задумчиво водя пальцем по моей обнаженной спине. «Я не знаю», — прошептала в ответ. Когда безумное вожделение отступило, словно включился здравый смысл, настойчиво рекомендовавший использовать эту ситуацию себе во благо. Вот он, Артем, рядом совсем. Полностью мой, без остатка. Чувствовала, что, несмотря на внешнее спокойствие, вибрировал, как туго натянутая струна, пытаясь понять, что нас ждет дальше. А я не знала, что ответить, как ответить, для чего. Все странно. Ощущение, как на развилке пути. Пойдешь одной дорогой, неизвестно, куда придешь. Пойдешь другой, тоже неизвестно, что там ждет. И путевого камня с пояснениями нет. Правда, можно еще назад повернуть, уйти без оглядки. В общем, выбирай, что нравится. А чего мне, собственно говоря, нравится? Просыпаться мне с ним нравится, вот такой измученный, довольный, словно сытая кошка. Нравится забывать обо всем, сгорая дотла в его руках. Голос сонный, чуть хриплый, нравится. Вот только достаточно ли это повод продолжать? С другой стороны, когда планировала выйти за него, вообще не задавалась такими вопросами. Просто собиралась сделать это и все. И плевать на всякие нравится, не нравится. Ведь это ненадолго, не навсегда. А тут еще оказалось, что с ним может быть настолько хорошо, приятный бонус. Не знала, что делать. Дальше гнуть свою линию, загоняя его в свои сети, или отступить, пусть идет своей дорогой, а все произошедшее останется приятным воспоминанием. А может, просто отпустить ситуацию, махнуть на все рукой и попробовать нормально, по-человечески начать. Что начать? Сама не знала. Просто попробовать сделать шаг навстречу и посмотреть, что из этого получится. Пусть из общего у нас только эти два безумных дня, но иногда и этого достаточно, чтобы... Чтобы что? Сама от себя с ума сходила, не понимая, что в голове творилось. Зорин молчал, ждал ответа, и я молчала, не зная, что сказать. Перед глазами весы, на одной чаше которых коварные планы, ради которых изначально все и закрутилось, а на другой все остальное. Лежала, зажмурившись, прислушиваясь к его дыханию и биению сердца, и мне даже в какой-то степени стало страшно от этого выбора. Что, если ошибусь? Молчание затягивалось, удушающей петлей захлестывая нас обоих. Еще раз все взвешивая, старалась хладнокровно оценить ситуацию, избавиться от внезапных, не до конца понятных эмоций. Сравнивая «за» и «против», прикидывала возможные варианты развития событий. Наконец, приняла нелегкое решение и чуть игриво сказала, не обращая внимания на грохот сердца где-то в висках и звон тревожных колокольчиков в голове. «Ну, после такого, как порядочный мужчина, ты просто обязан на мне жениться». Шутливая фраза, но он еще не знал, что шутки в ней гораздо меньше, чем жесткой правды. «Да запросто», — невозмутимо ответил. «Хоть сейчас». «Ну вот и все, мальчик. Попался. Я сделала свой выбор. А дальше будь что будет». А дальше все было еще более странно и непонятно. Шутка за шуткой, но мы пришли к тому, на что я рассчитывала. Все безумно на эмоциях, на разрыв, в груди ураган, в голове взрыв и миллион осколков. Кое-как удержала ситуацию под контролем, чтобы она окончательно не вышла из берегов и не снесла меня со всеми моими тайными умыслами к чертовой матери. Руку даю на отсечение, что Артем прекрасно понимал, за моими действиями и словами стоят какие-то неведомые ему причины. Понимал, но не останавливался. Один только раз спросил прямо в лоб, не пряча взгляда. «Расскажешь, зачем тебе все это надо?» Еле удержалась от того, чтобы начать юлить, краснеть и что-то несвязно бормотать, задорно ответила. «Потому что я хочу этого». «Ну-ну». Хмыкнул он, смерив странным взглядом, в котором светилась непоколебимая решимость. Зорин все понимал. Несмотря на ветер в голове, он умный, на редкость проницательный. Он понимал и принимал условия этой игры с легкой, чуть тираничной улыбкой, и от этого становилось не по себе. Иногда мне казалось, что он читает меня как открытую книгу, и в такой момент нестерпимо хотелось спрятаться от него, закрыться. Не подпускать к себе близко, потому что тревога сжимала сердце, и каждую клеточку заполняло осознание, что плохую я игру затеяла, опасную, что у каждого из нас свои цели, и кто победит, неизвестно. В эти моменты приходилось себе напоминать, что все под контролем, что в любой момент смогу это прекратить, если вдруг станет невыносимо или что-то пойдет не так, как надо мне. Всего несколько месяцев продержаться, а там видно будет, что с этой игрой делать. Главное – получить доступ к отцовским счетам, а уж со всем остальным потом разберусь. Мы пропали для всех на 2 недели. Вообще, с концами, без вести. Отключен интернет, телефон и без звука. Только он и я. И больше никого нет во всем мире. Да нам никого и не надо было. Спустя эти 2 недели мы сделали то, что я хотела. Расписались. Тайком это всех. Когда мы ехали в ЗАГС, Артем подозрительно посмотрел на меня и спросил. «Ты действительно хочешь этого? Вот так?» «Да», — ответила, не задумываясь, чуть ли не подпрыгивая на месте от нетерпения. И в этом ответе не было ни капли лжи. Игра игрой, но я так увлеклась, что не было ни сил, ни желания остановиться. Меня обуревало просто невероятное возбуждение, азарт, предвкушение. Кровь закипала от одной только мысли о том, что мы делаем. Неожиданно сбывалась моя дурацкая юношеская мечта, Не поверите, но я никогда не хотела выходить замуж в белом платье. Окруженная толпой людей, чинно всем кивая и принимая поздравления. Ни капли не сомневаясь в том, что именно такая свадьба меня и ждет, я втайне мечтала о порывистом сумасшедшем поступке. Чтобы адреналин по венам от того, что нарушаешь правила, делаешь что-то особенное. От того, что не как все. Не думала, что такое может быть. Но с Зориным оказалось, нет ничего невозможного. Хочешь адреналина и безбашенных поступков? Пожалуйста, нет проблем. Не знаю, как он уладил дела на работе, но в тот же вечер собрались и уехали отдыхать, ни слова никому не сказав. И это было здорово. Отдых выдался отличным. Море, солнце и мы. Я даже позволила себе расслабиться и отпустить все свои проблемы, просто наслаждаясь приятными днями и горячими ночами. Неделя пролетела быстро, мы вернулись обратно. И тут нас настигла вся прелесть ситуации. Ну, поженились. А дальше-то что делать? Чтобы поставить закорючку и сказать «согласен», много ума не требуется. А организовать дальнейшую совместную жизнь – это уже задача на миллион. Ладно, если бы до этого мы уже встречались или жили вместе. Тут, наверное, многие вопросы сами по себе отпали. А так? Мы же друг друга фактически не знали и весьма смутно представляли, как эту самую дальнейшую совместную жизнь строить. Еще когда самолет заходил на посадку в одном из столичных аэропортов, Зорин повернулся ко мне и, рассеянно почесывая бровь, спросил: «У меня одного такое чувство, будто мы с тобой какую-то адскую хрень замутили». «Что, небритый?» Тоже дошла вся пикантность момента. Я об этом весь полет думала. Аж голова разболелась. «Хочешь сбежать?» — спросила насмешливо и получила в ответ недовольный взгляд. «Ага, мечтай больше. Чтобы после стольких лет получить желаемое и сбежать? Я похож на идиота?» Интересный вопрос. Надо подумать». Усмехаясь, показала ему язык. «Получишь!» Многообещающе ухмыльнулся и отвернулся к иллюминатору, чтобы наблюдать за посадкой. А я сидела, утопая в своих сомнениях и ломая голову над тем, что будет дальше. Сначала решили вопрос с жильем. Артем переехал ко мне. Другие варианты не рассматривались. Таким образом, в моем девчачьем царстве нежданно-негаданно появился здоровенный зеленоглазый мужик. То есть не просто ушел-пришел, а насовсем. С вещами и со всеми вытекающими отсюда последствиями. И вот, моя гардеробная уже не моя, а наша. Я выделила ему место, перевесив свои многочисленные наряды. В ванной на раковине две зубные щетки, в кухне две кружки и мужские носки за диваном. Куда ж без этого? В общем, все серьезно, все по-настоящему. Играем во взрослую жизнь, как большие. Вернувшись из своеобразного свадебного путешествия, я отправилась к отцу. Он встретил меня с насмешливой улыбкой, ожидая, что в очередной раз буду просить денег. Надо было видеть его лицо, когда вместо этого я выложила перед ним свидетельство о браке, в котором указано, что теперь я не Кристина Антина, а Кристина Зорина. Он с минуту смотрел на эту бумажку, безуспешно пытаясь взять себя в руки, а потом поднял на меня тяжелый мрачный взгляд. «Ты хоть понимаешь, что наделала?» «Выполнила твои условия». Невозмутимо повела плечами. «Теперь твоя очередь». Он сидел и смотрел на меня, не отрываясь. И, судя по пульсирующей венке на виске, спокойствие давалось ему крайне тяжело. Не отрывая от меня взгляда, он поднял телефон, набрал номер и отдал распоряжение, чтобы мои карты разблокировали. «Это того стоило?» — поинтересовался голосом, в котором звенела холодная ярость. Я лишь улыбнулась в ответ. «Стоило, конечно, но вслух не скажу, а то разозлится еще сильнее». «Не собираешься со своим избранником познакомить?» «Как-нибудь, позже. Обязательно познакомлю». Отцу ответ не понравился, судя по тому, что взгляд стал еще более мрачным. «Кристин, вот скажи мне, что будешь с этим делать?» Он кивнул на свидетельство о браке. «Сейчас поживешь в свое удовольствие, а через пару месяцев разведешься?» Папа, как всегда, зрел в корень, глубоко, проницательно, просчитывая мои действия наперед. Правда, ошибся с предположением, что я работу выберу, а не брак. Бывает. Когда-то же я должна была его переиграть. Что ж ты так скептично на мою семейную жизнь смотришь?» «Потому что я тебя знаю», — рявкнул он. «Ну, раз знаешь, то должен понимать, что свои дальнейшие планы обсуждать не буду». Он злился от того, что я сделала все не так, от своего бессилия. Что он мог предпринять в этой ситуации? Схватить меня за руку и силой утащить в ЗАГС, чтобы подать заявление на развод? Не, это слишком даже для него. Он предпочел отступить и дождаться, пока я сама где-нибудь налажаю, а потом самозабвенно ткнуть меня носом в свежее дерьмо со словами: «Вот, смотри, что бывает, когда отца родного не слушаешь». В этот раз я ему такого удовольствия не доставлю. В этот раз все будет по-моему. Так, как хочу я. Так, как мне надо. По дороге домой заехала к Маринке, которая, как и обещала, открыла для меня счет, куда я незамедлительно начала откладывать деньги на черный день. Когда сестра узнала, где я пропадала все это время и что за фокус выкинула, она была просто в шоке. «Ну ты, блин, ну и дура!» – протянула она, рассматривая меня как необычную зверюшку. «И как ты жить с этим будешь? Это же не шутки. Ты хоть понимаешь это?» «Угу», – кивнула убежденно, ничуть не сомневаясь в своих силах. «Надеюсь, хоть не первого встречного мужика на улице схватила?» «Нет, конечно. Мы давно знакомы. Учились в универе вместе. Только не говори, что это тот тип, что тебе прохода не давал». Сестра моментально сложила 2+2. «Он самый?» «Точно дура! Махровая, беспросветная, хроническая!» Маринка в негодовании металась по кухне. «И я тоже хороша, курица слепая. Знала же, что сработает и связываться не станешь. Но даже не подумала, что могут быть другие варианты. Капец! Кристин, как? Как ты смогла до такого додуматься? Он тебя хоть любит? Как его там?» «Артем Зорин?» «Да, любит». «А ты его?» В ответ просто молча пожала плечами. «Чего тут говорить-то? Когда я на него смотрю, меня посещают мысли отнюдь не о вселенской любви. Все приземленнее, банальнее, пошлее. И, скажем так, далеко не сердце начинает замирать, когда он с горящими глазами подходит ко мне». «Дура! Ой, дура! Сил моих нет!» – вспылила Марина, всплеснув руками. «Мало тебя в детстве пороли. Ой, как мало! Ты хоть понимаешь, что за игру затеяла? Понимаешь, как тебе потом все это аукнуться может?» «Марин, не паникуй, все нормально будет. Ты с ним разводиться собралась?» «Да мы только поженились. Блин, что ж они так все сразу прогнозы-то делают? Неужели я настолько банальна и предсказуема?» «Все ясно. Живешь с ним, тратишь деньги, копишь деньги, а потом машешь ручкой и выставляешь за дверь. Я права? Такие планы у нашей королевишны». «Марин, ну уймись!» Примирительно подняла руки, видя, что она не на шутку завелась. «Поиграть решила во взрослые игры. Не боишься продуть? Подчистую». «Ни капли. Пока все идет как надо». «Думаешь, отца обошла, Артема окольцевала, все, победила?» С холодной, жесткой насмешкой поинтересовалась она. «Разве нет?» «Пфу, глаза разуй, Тин. Это он победил. Получил, что хотел». «Пусть порадуется», — снисходительно улыбнулась в ответ. «Я ведь тоже не в накладе осталась». Маринка витиевато выругалась, еще раз прошлась по поводу моих скудных умственных способностей, а потом внезапно заявила. «Ты хоть постарайся не залететь. А то вообще не выпутаетесь из этого капкана. Не переживай, уж чего-чего, а подгузников и сосок в планах нет ни у него, ни тем более у меня». «Угу, у нас тоже не было», — скептично проворчала она. «Причем оба раза. Домой я вернулась в каком-то взвинченном состоянии. Встреча с отцом и сестрой в один голос, твердившими, что я сделала глупость, как-то свели на нет эйфорию от того, что я снова богата. Впрочем, когда Артем вечером вернулся с работы, я успокоилась и расслабилась. Пусть говорят, что хотят, я все равно довольна. Мне неожиданно понравилось его постоянное присутствие в моем доме. То, как он устал и возвращается, наши совместные ужины, вечерние прогулки в парке. Так что, вопреки всеобщим опасениям и прогнозам, наша жизнь пока складывалась вполне удачно. Однако не все было так безмятежно и весело, как мне показалось вначале. Радуясь плюсом, я просмотрела огромный минус. Это сам Зорин и его характер. Вроде добрый, веселый, жизнерадостный, но в некоторых вопросах просто стальной и непоколебимый. Да и, как всегда, плевавший с высокой колокольни на мои грандиозные планы. Все началось через пару дней после того, как отец активировал мои карты. Тёмка ушел на работу, я же, проспав до 12, собралась и отправилась в торговый центр реанимировать свою потрепанную за время отцовских санкций гордость. Порхала, как мотылек, от одного бутика к другому. Мерила, покупала, опять мерила, опять покупала. В результате еле смогла донести пакеты до машины. Зато внутри все просто звенело и переливалось от щенячьего восторга. Дома развалила все покупки в гардеробную и еще раз перемерила, крутясь перед любимым зеркалом. За этим занятием меня и застал Артем, вернувшись домой. Привалившись к косяку, сложил руки на груди и снисходительно наблюдал за моими пируэтами перед зеркалом. «Ну и как тебе?» – спросила, чуть ли не подпрыгивая от возбуждения. «Отлично». Сдержанно кивнул. «Но?» «Но?» «Какие тут могут быть «но»? Вся одежда просто фантастическая». «Но чтобы это было первый и последний раз». «Не поняла». Замерла, изумленно уставившись на него. «Чего непонятного? Мы женаты?» «Да». Я не понимала, к чему он клонит. «И именно по этой причине с этого дня ты больше не бегаешь к отцу за деньгами». «Что? Я не ослышалась? Зорин пытался запретить мне тратить отцовские деньги? Сказать, что я была в шоке? Вообще ничего не сказать. Надо же, блин, гордый какой. Денег ему отцовских не надо. А мне вот надо. И чем больше, тем лучше. Мужик, да ты радоваться должен, что жена сама себе может позволить все, что не пожелает. А не пристает с нытьем, но купи, купи». Однако радости в зеленых глазах не увидела, сколько не искала. Только холодная решимость и уверенность, что все будет так, а не иначе. «Тем, глупости не говори!» – проворчала себе под нос, снова разворачиваясь к зеркалу. «Ты же знаешь, как я люблю вещи!» «Знаю. Но, тем не менее, со своими бездумными забегами по магазинам заканчиваешь». «Серьезно?» – я постепенно заводилась. «И как же ты меня остановишь? Из дома перестанешь выпускать? Или, может, кошелек отнимешь? И спрячешь от меня?» «Как вариант». Невозмутимо кивнул. «Но, скорее всего, просто свяжусь с твоим отцом и попрошу, чтобы он перестал тебя спонсировать». Смотрела на него, разинув рот, и понимала, что он ничуть не шутил. Свяжется и попросит. Потребует, не моргнув глазом. «Охренеть! Вот папаша обрадуется, когда узнает, каким боком мне вся эта авантюра начала вылезать. Он будет аплодировать, стоя Зорину, за такой поворот событий, вытирая слезы радости и умиления». «И что ты предлагаешь?» – спросила, еле сдерживая змеиное шипение. «Как ты предлагаешь мне быть?» «Как и все». Стоял спокойный до невозможности и от этого бесил еще больше. «Будет зарплата, пойдем мы купим что-нибудь». «Дурень, ты столько пока не зарабатываешь, чтобы мои шопоголистические запросы удовлетворить». Надо сказать, зарплата у Артема была весьма достойная. У него светлая голова, и он быстро поднимается по карьерной лестнице. Но твою дивизию я не хочу ждать ничьей зарплаты. Я хочу идти и брать то, что мне нужно. Стоя перед ним злая, прямо пыхала недовольством. А он в ответ лишь снисходительно, чуть заметно улыбался. «Кристин, я тебе варианты озвучил. Решай сама. Или ты завязываешь вот с этим всем?» Обвел пренебрежительным взглядом покупки. «Или я решаю этот вопрос кардинально. Мне все равно». С этими словами ушел прочь, оставив меня в состоянии глубокой неудержимой ярости и с колоссальным звериным желанием убивать. В тот вечер я с ним не разговаривал. Только он, похоже, не особо и расстроился. И свой ультиматум отменять не собирался. Зорин был абсолютно категоричен относительно отцовских денег. И мое недовольство его ни капли не трогало. Утром, едва разлепив глаза, я схватилась за телефон и набрала сестру. Мне срочно надо было кому-то пожаловаться, выплеснуть весь этот гремучий коктейль, что бурлил внутри. Маринка ответила почти сразу. Судя по звукам, она что-то готовила. «О, надо же! Госпожа Зурина звонит!» Выдала полное сарказма приветствие. «Ну, как жизнь семейная? Уже разводитесь?» «Ты представляешь, Марин?» С места в карьер начала во весь голос жаловаться сестре, гневно шагая по спальне. «Я вышла замуж за него, чтобы доступ к деньгам получить, а он теперь мне эти самые деньги не дает тратить. Сказал, что либо карты отберет, либо отцу позвонит, чтоб тот меня больше не финансировал». После секундной паузы я услышала. «Ну, слава богу, свершилось», – протянула Марина. «Хоть один нормальный мужик по твою душу нашелся». «Ты издеваешься? Чего в нем нормального? Он наглая скотина». «Он может сказать тебе нет». «Марин, блин, мне не до твоих шуточек». «Никаких шуток. Он уже заочно мой кумир». Не унималась она, подливая масло в огонь. «Возможно, я была не права, и у вас действительно может что-то путное получиться. Так, глядишь, и слепит из тебя что-нибудь нормальное». Поняв, что она не собирается мне сопереживать и поддерживать, досадливо цыкнула и сбросила вызов. Капец просто какой-то. Вот попала я с этим зеленоглазым. И ведь не переубедишь. Стальной мужик, когда решит для себя что-то. Блин, кто бы мог подумать. Вместо того, чтобы плясать под мою дудку, взял и бесцеремонно перекрыл мне кислород. Негодяй. Сердито замерла, осмотревшись по сторонам. «Все равно по-своему сделаю. Он же не знает, что есть в моей гардеробной. Правильно, не знает. Буду покупать и прятать. Просто вешать к остальным вещам. Он все равно ничего не заметит». Да, докатилась. В своем доме вещи урывками покупать и прятать. Да что ж за напасть такая? Зараза! Кто ж тебя умудрился так правильно воспитать? В жизни бы не подумала, что такой раздолбай такие внутренние установки имеет. А самое главное, мне что с этим делать? О, вот уж действительно. Не знала баба горя, купила баба порося. Прямо про меня, прямо в точку. Кроме денег у нас появились еще некоторые правила, на этот раз принятые обоюдным решением. Учитывая странности, а главное внезапность нашего брака, мы решили, что каждый из нас имеет право спокойно проводить время в своей компании, не мешая другому. Вернее, это я предложила, ссылаясь на то, что сначала надо как бы почву подготовить, а уж потом знакомить свою дражайшую половину с друзьями-приятелями. Бред, конечно, полнейший. Но лично я пока не готова вести его на наши встречи и показывать остальным. У меня же вообще никто не в курсе был относительно моего замужнего статуса. Да, к тому же я очень трепетно относилась к личному пространству. Брак браком, но моя жизнь – это моя, а его жизнь – его. И незачем все это смешивать в одну кучу. Он, смерив меня долгим непонятным взглядом, согласился. Правда, потом добавил, чтобы не ждала от него, что будет преданно сидеть у окна и грустить до моего возвращения, если вдруг свалю куда-то. Что ж, справедливо. Уж чего-чего, а тусить и отрываться он и сам горазд. Захочешь – не удержишь. Далее сошлись на том, что каждый имеет право на 1-2 свободных выхода в неделю. Не больше. Остальное время только вместе. Ладно, сойдет на первое время. Вот так и началась наша развеселая и немного странная семейная жизнь. Вернувшись домой, принялись готовить ужин. Вместе. Кстати, это было здорово. Разговаривали, смеялись. Скорее мешая, чем помогая друг другу. Такие моменты меня покидало ощущение неправильности замужества, и я даже начинала получать какое-то странное удовольствие. На следующий день он уезжал в командировку, поэтому я помогла ему собрать спортивную сумку. После чего мы отправились к телевизору. Он сидел, привалившись к подушкам, а я удобно устроилась у него на плече. Нормальный вечер. Спокойный, уютный. Идиллия, блин. Около 9 вечера зазвонил его телефон. Артем немного удивленно посмотрел на незнакомый номер и ответил. Да. Краем уха уловила мужской голос и сразу потеряла к звонку интерес, сконцентрировавшись на происходившем на экране. Здравствуйте. Голос Артема неуловимо изменился, стал холоднее, серьезнее. Да, дома. Сейчас. Хорошо, выхожу. «Куда это ты намылился на ночь глядя?» Подозрительно покосилась на него, наблюдая, как он встает с дивана и направляется в прихожую. «По работе. Дело важное возникло. Надо решить до отъезда». «Серьезно? А у твоего дела, случайно, нет титик третьего размера?» «Ха-ха-ха. Очень смешно», — хмыкнул он. «Не умеешь ревновать, не мучайся. Скоро приду. Если что, я внизу у подъезда». Вернулась к телеку, устроилась поудобнее, правда, потом все-таки не выдержала и подошла к окну, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Артем садится в машину, припарковавшуюся рядом с моей Ауди. Вернулся он минут через 20, какой-то задумчивый, рассеянный. «Все нормально?» – поинтересовалась, заглядывая в глаза. «Скажем так, с переменным успехом. Ничего серьезного, но призадуматься придется». «Я в тебя верю», – внезапно для самой себя произнесла абсолютно искренне, на что он только улыбнулся и, притянув к себе, поцеловал. «В общем, меня зовут Кристина Зорина, и я всегда получаю то, что хочу. Так или иначе».